Глава 39. 2 ноября 2010. Есть ответы, вызывающие еще больше вопросов. Зачем из статьи вычеркнули фамилии и даты? Зачем ее спрятали под телевизионной тумбой? Зачем, зачем, зачем? Чтобы защитить того, кто ее найдет? Чтобы до него не добрались, но он уже в преклонном возрасте, старики безобидны. Я вспоминаю Клауса Барбье, то, как он держался на суде в Лионе, старик с глазами черными, как ад, и с неизменной улыбкой на губах, которую я никогда не забуду, улыбка дьявола. Клаус Барбье, известный также как Лионский мясник или Палач Лиона, немецкий военный преступник, осужденный в 1947 и в 1987 годах. Мы с Льесом переночевали в гостинице у озера Флюме и теперь идем по аллее маленького церковного кладбища. Почему столько цветов? Здесь всегда так? Вчера был праздник всех святых, в этот день принято украшать могилы. Льес уверен, если Мари Роман умерла, она лежит здесь. Если Бланш, как и Колет, родилась в 1946-м, так указано в удостоверении личности, ее мать должна была родиться между двумя войнами, то есть ей 84 или 85 лет. Льес читает имена и фамилии на надгробных плитах, разглядывает побледневшие от времени фотографии, наклоняется, чтобы поднять опрокинутые вазы. Некоторые фамилии исчезли с поверхности камней, они зарастают мхом, ветер уносит позолоту, дождь вымывает буквы, солнце и снег выжигают память. Никаких следов семьи Роман. Мы открываем дверь мэрии и направляемся в отдел записи гражданских состояний. На двери висит табличка «Рождение, бракосочетание, смерти». «Жизнь, сформулированная в трех словах», — шепчет мне на ухо Льес. Появляется молодая женщина с прелестной улыбкой на губах. Взгляд ее кротких, как у Лани, глаз, словно бы говорит: «Я из тех, кто облегчает жизнь окружающим». «Бывают дни, когда я верю в Господа», — говорит Льес, прежде чем поздороваться. Оба смущаются. Кажется, Льес обычно такой застенчивый, с незнакомыми людьми, сам не понимает, что с ним творится. «Чем я могу вам помочь?» Он напоминает очаровательнице о телефонном звонке месье Убера, сделанном 50 лет назад, когда тот работал в мэрии Ганьона в департаменте Сона и Луара. Он искал женщину по имени Мари Роман. Льес выкладывает все детали. Моя тетя, Бланш, наверняка лежащая на Ганьонском кладбище, цирк, директор цирка, отредактированная неизвестно каким цензором статья. Молодая женщина слушает рассказ с изумлением, ее глаза блестят, лицо раскраснелось. Интересно, ее заводит Льес, историю, которую он рассказывает, или то и другое вместе взятое? Льес очень хорош, матовая кожа, острый взгляд, темные кудри. Стать бывшего спортсмена. От него пахнет амбровым одеколоном, кожаная куртка ладно обтягивает плечи. Он мне как брат, иначе я сама положила бы на него глаз. Увы. Льес для Аньес ха-ха ассексуален. Он спрашивает, помнит ли она женщину, подвергшуюся зверскому нападению, или еще какое-нибудь чрезвычайное происшествие в регионе, или женщину, передвигавшуюся в инвалидном кресле. Она отвечает сразу и очень уверенно: «В деревне точно нет. Я здесь родилась, выросла и точно помнила бы. Высшее образование я получила в Соланше и Шамбери, но всегда возвращалась сюда. Пойдемте со мной». Мы входим в соседний кабинет, где пахнет бумагой, нафталином и нашатырём. Девушка набирает номер своей матери. «Привет, мамуля, это я. Скажи, ты случайно не помнишь женщину, на которую во Флюме или где-нибудь еще поблизости напал бывший муж и бросил умирать?» «Нет, не помню, сейчас спрошу у Робера, дядя нашей феи, полицейский». Она садится к компьютеру и нарушает закон. Открыв файл картотеки, это строго запрещено. Мы ведь не родственники Мари Роман. «Все оцифровали 20 лет назад», — объясняет добровольная помощница. «Есть! Роман Мари Мадлен. Родилась во Флюме 24 июля 1929 года. Подходит?» Я не успеваю ответить. На меня накатывает волна невыносимого жара. Пол уходит из-под ног. Стены сейчас рухнут. Сознание возвращается, и я лежу на полу под головой куртка Льеса. Незнакомый мужчина измеряет мне давление, мой старый друг и девушка с тревогой вглядываются в мое лицо. «Ты отключилась, и Лина вызвала врача». «Значит, красавицу зовут Лина». «Давление нормальное», — сообщает доктор. «Когда вы ели последний раз?» «Сегодня утром в гостинице фрукты и две чашки кофе». «Вы сейчас испытываете тяжелый стресс?» Я не способна ответить. В голове все путается. Тетя в морге, голос на кассетах, Мухтар, удочеривший Калет, Луи Бертоль, доктор Пьери, дом на улице Фриден, Пьер по телефону, Бланш, Мари Роман в луже крови, утренний визит на кладбище. К глазам подступают слезы, голову снова охватывает опасный жар, и я взглядом умоляю Льеса ответить. «Да», — говорит он, — «у нее тяжелый период. Я вам кое-что пропишу, но вы должны прийти на прием, чтобы мы взяли у вас кровь и другие анализы. Вот адрес моего кабинета». «Нет, доктор, мое сердце не в порядке, никогда не было, а теперь разбилось. Да, доктор, мое сердце обессилило, потому что ошиблось. Сердце предало меня». «Обязательно», — отвечаю я и поднимаюсь с трудом, как старая развалина. «Я считаю, все дело в блуждающем нерве или остром приступе спазмофилии. Вам диагностировали эти заболевания?» «Кажется, нет». «Вы режиссер?» «Да». «Правильно говорить, режиссер или режиссерша?» «Как вам больше нравится?» «В любом случае, вы снимаете отличное кино, а ваш муж — гениальный артист». Я с трудом скрываю улыбку при виде вытянувшегося лица Льеса. Он готов убить беднягу доктора взглядом и хлопнуться в обморок. Хорошенькая мы с ним парочка. Два разбитых сердца. Льес предлагает пообедать втроем, и Лина соглашается, даже не дав ему договорить, и ведет нас в единственный ресторан на главной улице. Мы садимся в дальнем зале, окна которого смотрят на реку Орли. Заведение очень милое и явно популярное, заняты все столики. «Местные. Для туристов не сезон. Они вернутся на рождественские каникулы», — объясняет Лина. «Здесь хорошая кухня». Она распечатала для нас карточку учета Мари Роман. Отдает ее мне, достав из сумочки, и спрашивает, все ли в порядке. Боится, что я опять лишусь сознания. «Со мной все в порядке. Просто немного устала». «Вы знаете эту женщину?» Еще вчера понятия не имела о ее существовании. Лина читает вслух громко, хорошо поставленным голосом. «Фамилия — Роман. Имена — Мари Мадлен. Родилась 24 июля 1929 года во Флюме. Родители — Роман Альфонс и Паскаль Манжель». «Манжель!» — скидывается Льес. «Я видел эту фамилию на кладбище». «Графа супруги зачеркнуто», — продолжает Лина. «Разведена с Судковски. Имени указана только фамилия Судковски». «Судора Судковски. Вот оно», — вырывается у меня. «Наконец-то мы узнали его фамилию. Фамилию отца Бланш и мучителя Мари. Я хватаю Лину за руки, встряхиваю их, горячо благодарю. Мы сделали гигантский шаг вперед, и это целиком ваша заслуга. Но тогда получается, что фамилия Бланш, зачеркнутая в удостоверении личности, тоже Судковски». «Конечно. Когда вернемся в Ганьон, пойдешь вместе со мной к капитану Рампену, Льес?» «А как же?» «Вы муж и жена?» — спрашивает Лина. «Нет, мы друзья», — отвечаю я и ухмыляюсь. «Я никогда не был женат», — сообщает Льес. «Почему?» — интересуется Лина. «Шанс не представился. А вы замужем, Лина?» «Была. Неудачно. Разошлась чуть больше года назад». Лицо Льеса озаряется. «Тогда я приглашаю вас на ужин, договорились?» Я никогда его таким не видела. Передо мной весельчак, балагур, вкрадчивый обольститель и говорун. Лина краснеет, смотрит на меня со смущением. «За меня не беспокойтесь, я посещу любезного доктора в его кабинете и отправлюсь в гостиницу спать». Мы расстаемся. Льес идет провожать Лину в мэрию, я возвращаюсь на кладбище. Дует ледяной ветер, и я поднимаю воротник пальто. Бреду по аллеям и, наконец, нахожу родителей Марии — Альфонс и Паскаль, урожденная Манжель. Странно, что нет фамилии Роман, только девичья фамилия ее матери. На доске выгравированы и другие имена — Эрнестина, Мартен, Леонтина. Но не Мари. Кто-то подходит и останавливается рядом со мной у могилы. Я вздрагиваю, с трудом сдержав крик. Эта женщина очень пожилая, вся в черном, от шапочки до туфель, маленькая, тоненькая, почти тень. Такой была Калет. Она наклоняется, чтобы вырвать мох из трещины на надгробии, где написано «Моей обожаемой тете». Дрожа от холода и страха, я произношу непослушными губами. «Простите, мадам, вы случайно не знаете, что стало с Мари Роман?»